В 1708 году каторжный колодник, бывший солдат Иван Архипов, говорил, когда Петр был в Полоцке, и в то время день Петра и Павла пришелся в пятницу, государь заставлял благочестивой Веры Чернецов есть мясо, они не согласились. Петр позвал их в церковь молебен слушать, и как стали молебен служить, государь вынул палаш и двух человек убил до смерти, третьего ранил. В это время было видение. Иисус Христос в облаках, держа в одной руке копье, в другой огненные стрелы, говорил с гневом. Время его за такое дело покарать, но Богородица упросила ждать покаяния. 1 июля царь вместе с полками отправился из Полоцка в Вильно, отпустивший за несколько дней Шереметьево против шведов, находившихся в Курляндии под начальством генерала Левенгаупта. 22 июля царь получил известие, что Шереметьев разбит при Мурмызе или Гемауэртхофе 15 июля. Шереметьев, русский фельдмаршал, которого имя было связано с первыми успехами над страшными шведами, русский фельдмаршал, которого Петр решился поставить рядом с рекомендованным за границу Огильви. Сия потерка, по словам Петра, учинилась таким образом. Фельдмаршал Шереметьев с кавалерией, когда приблизился к неприятелю, а пехоты и пушки еще не поспели, тогда, не дождався он их, старым обычаем бесстройно ударили на неприятельскую кавалерию, которую так сломили, что некоторые из них явились в прусах. Тогда генерал Левенгаупт с пехотой отступил к лесу. И наши, вместо того, чтобы дожидаться пехоты и атаковать неприятельскую пехоту, ударились обоз грабить неприятельский. А тем временем наша пехота приспела, которую Левенгаупт атаковал и с поля сбил, а кавалерия, увидя то, ушла, а пушки наши неприятель на завтра нашел. И так о сами своей потерки виноваты. Это известие составлено не очень удачно. Выражение «старым обычаем бесстройно» скорее может относиться к последующему, чем к начальному действию русской конницы, ибо хотя она ударила и старым обычаем бесстройно, однако сломила неприятеля. Преобразователь не удержался от желания укорить старый обычай. Но преобразователь не изменил своему величию в ответе Шереметьеву. Здесь он стал в уровень с тем великим народом древности, который благодарил своих разбитых полководцев за то, что они не отчаялись в спасении республики. Петр писал Шереметьеву, «Не извольте о бывшем несчастье печальны быть, понеже всегдашняя удача много людей вела в пагубу, но забывать и паче людей ободрять». 1 августа Петр выступил из Вильны в Курляндию. Ему хотелось перенять Левенгаупта, которого Шереметьев должен был отрезать от Риги. С этой целью он послал Шереметьеву наказ пойти как можно скорее и отрезать неприятеля от Риги. Отрезав, отнюдь бою не давать, но на переправах держать. А если сильно захотят перейти, то закопать пред собою, чтобы им, конечно, пресечь путь, и на каждый день посылать к нам письма, что чиниться будет, чтобы нам о всем быть известным и потому немедленно поспешать. Сказать всем под смертью, чтоб по тем статьям делали, каковы даны в 703 году, когда шли на Кронёрта. Так уж отнюдь бы не скакать за неприятелем, хотя он и бежать будет, но шагом или по нужде малую грудью, под смертью же. Поручение было трудное. Шереметьев отвечал, «Тебе, государю, известно, что неприятель с пехотой и пушками. Если пойдет на нас всею силою, как будем управляться с фузеями против пушек? а у меня никаких окопных припасов нет. Все отосланы с пехотными полками в Полоцк. Но дело не дошло до управления с фузеями против пушек. Левенгаупт успел перебраться за Двину к Риге, к большому неудовольствию Петра, который писал Головину. «Мы здесь великое несчастье имеем, понеже господин Левенгаупт, яко нарцисс от эхо, от нас удаляется». Приказавши Шереметьеву сторожить шведов на левом берегу Двины против Риги, Петр пошел отбирать у них Метаву. После 17-дневной осады шведы сдали столицу Курляндии 2 сентября. Вслед за тем сдали Бауск. Петр писал о Метаве Рамадановскому. «Сие место великой есть важности, понеже неприятель от Лифлянд уже весьма отрезан, и нам далее в Польшу поход безопасен есть». Мы видели, что в Метаве Петр получил известие об астраханском бунте, вследствие чего один из фельдмаршалов, Шереметьев, был отправлен на восток. Но от этого другому фельдмаршалу, Огильви, оставшемуся теперь единственным в западной армии, не стало легче. При войске находился любимец государя, принц Александр, то есть Меншиков, к которому все обращались, особенно русские генералы, и которому Петр доверял больше, чем иностранному наемнику. Разногласие между Огильви и Меншиковым началось по поводу выбора места для зимних квартир. Огильви самым удобным местом казался Мерич, Меншикову — Гродно, как более укрепленный природою, где и с небольшими силами можно долго держаться против неприятеля. Меншиков писал Петру. «Я рассуждаю, зело не рад он, Огильви, моему приезду, и все делается вопреки мне». Петр согласился с Меншиковым, и войско введено в Гродно, куда отправился из Метавы и сам царь. В октябре сюда же приехал король Август, которому Петр дал главное начальство над войском, а сам в декабре отправился в Москву. Таким образом, сильное русское войско введено было в Литву для соединенного действия с войсками Августа против шведов. Исполнилось то, чего так желал Паткуль, но он не радовался исполнению своего желания. Мы оставили его в Саксонии, в очень затруднительном положении, относительно русского войска ему вверенного. В Москве жалобы князя Голицына производили впечатление, и Паткуль в начале 1705 года счел нужным оправдаться.